об оставленном чем. Но теперь уже ее мысль не билась судорожно, а тихо, бессильно шевелилась, замирая дремотно. Через некоторое время Елизавета Николаевна стала выходить в сад. Кроме вишенки, оклеванной птицами, в саду было множество растений, деревьев, цветов, трав, старые липы смыкали с ветвями над темными аллеями, на светлых лужайках росли молодые клены и белые тонкие березы, дорожки переходили в тропки, тропки, заросшие низкой мшистой травой, исчезали в зарослях бузины или высоких белых цветов, пахнущих ванилью. Сад был велик, зеленые кущи скрывали его границы, казалось, он бесконечен. Елизавета Николаевна обнаружила тут и других женщин. Некоторые тоже не помнили ничего из своей прежней жизни. У других было что-то, о чем они не хотели говорить. Здесь, вероятно, не принято было вспоминать и расспрашивать. Может быть, на краю света собрались неудачницы, несчастливые, как и она сама. Однажды ей захотелось пересчитать, сколько их тут. Их было 30, а может и меньше, ведь она могла посчитать кого-то и два раза. 30 несчастливых — это совсем немного. Она обрадовалась, ей не хотелось, чтобы их было много. Прошло какое-то время. Елизавета Николаевна не знала, какое, но ей почему-то стало тоскливо. Здесь тихо и спокойно. «Тихо и спокойно», — повторяла она себе, как будто уговаривала, но все чаще думалось, что здесь совсем не так хорошо, чтобы сюда стремиться. Тревожил Елизавету Николаевну небольшой деревянный дом с высоким крыльцом, запертый на замок дверью и всегда прикрытыми ставнями. Дом походил на уснувшую дачу, вызывал смутные мысли: дача, лето, дети. Дети выбегают утром из дома, дети играют, смеются, кричат и прыгают возле дачи. Иногда кто-нибудь из них плачет, жалость увлажняла ее глаза. Но дети смеялись опять, и ее слезы высыхали. Чьи это дети? Елизавета Николаевна старалась вспомнить и не могла. Она не знала, как их зовут, а может, знала, когда-то да забыла. Помнила она только, что их 13. Она точно знала. 13. 6 мальчиков и 7 девочек. На краю света было очень спокойно. Тихо. Совсем тихо. И тоскливо. В годовщину смерти Елизаветы Николаевны решили собраться в ее доме. Дочь не знала, как быть с женами братьев, бывшими, настоящими. Потом сказала: пусть сами разбираются. Кто захочет, придет. Пришли все. К назначенному часу не было только младшего сына. Теперь, когда он развелся со второй женой, он мог и позабыть о намеченном сборе. Потомство Елизаветы Николаевны с трудом разместилось за двумя раздвинутыми столами, гостиным и кухонным. Народу-то прибавилось. Дочери помогал молодой мужчина в очках, некрасивый, но симпатичный, зять, которого Елизавета Николаевна и ждала, и боялась. На тахте сладко спал, посапывая во сне, спеленутый младенец, новенький, 7-й внук, сынишка старшего сына. Первая жена старшего привела нового мужа, не только чтобы показать, что он красивее и выше ее прежнего. Нет, он и сам захотел пойти. Внуки подросли, старшему исполнилось 14, теперь уже все были школьниками, маленькая фигуристка пошла в 1-й класс. Дети помнили бабушку, конечно, кроме новенького, спящего на тахте. Все были настроены миролюбиво и слегка печалились. Две жены младшего, сравнявшиеся судьбой, беседовали, сидя рядом. Хозяйка, взглянув на часы, сказала: «Садитесь, он верно забыл». Зять и старший сын покойный стали разливать вино и фруктовую. Когда бокалы были наполнены, старший поднялся. Ждали именно его слова. Встали и все остальные. Итак, помянем нашу маму, которая была замечательным человеком, честным тружеником и... Но тут позвонили у дверей. Подожди, он пришел.